Командующий фронтом поздравил товарища Лукина, Курочкина, Лобачева с награждением орденом Красного Знамени. Он высказал мнение, что в тяжелых боях войска Западного фронта совершенно расстроили наступление противника, соединения его понесли потери и лишены наступательной способности минимум на 10 дней. Тут же маршал уже официально сообщил о перестановке в руководстве, спросил, у кого имеется просьба. Я попросил назначить начальником штаба полковника Малинина, а начальником артиллерии генерала Казакова. Тем более, что фактически произошло объединение войск нашей группы с войсками 16-й армии. После объединения армия представляла внушительную силу. 6 дивизий, 101-я танковая полковника Михайлова, 1-я московская мотострелковая, в командовании которой вступил полковник Лизюков, 38-я полковника Кириллова, 152-я полковника Чернышова, 64-я полковника Грязнова, 108-я полковника Орлова, 27-я танковая бригада Ремезова, тяжелый артиллерийский дивизион и другие части. Армия занимала оборону на 50-километровом фронте, перехватывая основную магистраль Смоленск-Вязьма. Некоторое время спустя противник все же предпринял попытку прорвать оборону на Ярцевском направлении. Решил, по-видимому, прощупать ее устойчивость. Ему это не принесло ничего, кроме значительных потерь. Бой шел напряженный, длился 2 дня, затем активность немцев иссякла. Впервые на нашем участке действовала батарея реактивной артиллерии, так называемой «Катюши». Она накрыла наступавшую немецкую пехоту с танками. Мы вылезли из окопов и, стоя в рост, наблюдали эффективное зрелище. Да и все бойцы высыпали из окопов и с энтузиазмом встречали залпы «Катюш» в виде бегства врага. Огонь этого оружия по открытым живым целям страшен. По окопавшейся пехоте он менее эффективен, так как для поражения цели требуется прямое попадание в окоп. А «Катюши» в основном вели огонь по площадям с большим рассеиванием снарядов. Эту особенность в дальнейшем мы учитывали. И еще с одной особенностью пришлось столкнуться. В начале применение реактивных установок на фронте ограничивалось в целях секретности такими инструкциями, что бывало, хоть отказывайся от использования. Многие командиры-артиллеристы поговаривали, что с этими «Катюшами» приходится возиться как с капризной женщиной. Я был вынужден на свой риск внести некоторые упрощения. При умелом использовании реактивные установки давали хорошие результаты. Армия постепенно оснащалась артиллерийскими средствами, и это позволяло танкам врага, в которых он нас превосходил, противопоставить нашу артиллерию. Она выручала войска. Артиллеристов у нас в стрелковых частях уважали и любили. К тому же вражеская тактика применения танков была достаточно изучена. Вот против немецкой авиации мы ничего придумать не могли. Оставалась опять же артиллерия, 37-миллиметровые орудия, но их было очень мало, и они могли поражать самолеты только на небольшой высоте. Пополнялись наши части по необходимости за счет выбиравшихся из окружения. Приток людей, шедших с запада на восток к своим, не останавливался. Кто шел от самой границы, кто из-под Минска, многие офицеры, я к ним относился с особенным уважением, выводили свои группы с оружием, прорывались с боем. Но сколько бойцов и командиров выходили безоружными? Всех их необходимо было вооружить. А чем? Из тыла мы в те дни получали мало. Кто-то, чуть ли не Алексей Андреевич Лобачев, подал мысль. Если окруженцы смогли целыми группами проходить через линию фронта и по территории, занимаемой противником, то и мы в состоянии заслать в тыл врага разведчиков и поискать оружие на полях минувших боев. Попробовали. Опыт оказался очень удачным. И в течение продолжительного времени мы таким путем добывали из-под носа у немцев, что было нужно. Группы смельчаков, в их числе и товарищи, вышедшие из окружения и знавшие, где пройти, приносили винтовки, автоматы, пулеметы, минометы, вывозили даже 45-миллиметровые орудия, не говоря уже о боеприпасах, в которых мы тоже остро нуждались. Так мы тогда жили. Тем не менее, повторяю, 16-я армия представляла уже внушительную силу, сражалась она все более стойко. И противник, понеся большие потери, при наступлении перешел к обороне. К половине августа разведка установила, что немцы усиленно укрепляют рубеж вдоль западного берега реки Вопь. В захваченных приказах и других документах 9-й немецкой армии мы читали об интенсивных работах по всей линии обороны. Заговорила о нас столица. В сводках Совинформбюро часто упоминалась Ярцевская группа войск, а затем 16-я армия. К нам стали приезжать делегации московских заводов, партийных и комсомольских организаций, бывали партийные работники и политические деятели, зачастили писатели, корреспонденты и артисты, выступали в частях, дорогие и прочные связи. Как-то позвонили из генерального штаба. «Встречайте английскую военную делегацию». Ее возглавлял генерал, представлявший вооруженные силы Великобритании при нашем генштабе. Я находился на левом фланге, в районе Соловьевской переправы. И, честно говоря, мне тогда было не до визитеров. Принять гостей поручили Михаилу Сергеевичу Малинину. Он организовал встречу на КП полковника Кириллова в 38-й стрелковой дивизии. Прошла она в вежливом дипломатическом духе, и, как рассказывали Малинин и Лобачев, довольно тепло. Англичане выпили по нескольку наших фронтовых норм хорошей русской водки и не скупились на хвалебные тосты в честь Красной армии. Во второй половине августа наш сосед справа, 19-я армия, которой командовал генерал Конев, провел наступательную операцию. Она оказалась неожиданной для противника и имела некоторый успех местного значения. Но немцы были еще достаточно сильны, их оборону прорвать не удалось. После этого войска Западного фронта продолжали наступать на операции только в районе Ельни, куда противник проник частью сил во время его июльского наступления. 16-я армия, удерживая свой рубеж, вела сильную разведку и время от времени переходила на отдельных участках в наступление. Действия противостоящих вражеских войск носили примерно такой же характер. Велось взаимное прощупывание сил. Нам удалось установить, что танковые и моторизованные дивизии, с которыми мы еще недавно боролись, отведены в тыл, их место заняла немецкая пехота. Командный пункт армии был заботами Малинина оборудован заново в густом лесу, хорошо замаскирован. Из палаток мы перешли в блиндажи. Сыровато, в палатках жилось свободнее, просторнее, и воздух свежий. Но, в общем, устроились солидно. И работали дружно. Здесь, под Ярцево, я с радостным чувством увидел, что складывается у нас интересный, весьма работоспособный коллектив руководителей. А это так важно. Когда военачальник готовит вверенные ему войска в дни мира, он имеет время для подбора и отбора кадров, для их воспитания, для притирки характеров. А тут нас сближала война. Член военного совета Лобачев не раз говорил, что наш коллектив быстро сплотился потому, что каждый уже узнал, почем фунт лиха. Офицеры штаба 16-й армии проявили себя в сложных и динамических обстоятельствах конца июля и начала августа с лучшей стороны. Я имею в виду прежде всего начальника штаба Малинина, начальника артиллерии армии Казакова, главу наших связистов Максименко, полковник был уже в летах, настоящий виртуоз своего дела, начальника бронетанковых и механизированных войск Орла. У каждого руководителя своя манера, свой стиль работы с ближайшими сотрудниками. Стандарты в этом тонком деле не изобретешь. Мы старались создать благоприятную рабочую атмосферу, исключающую отношения, построенные по правилу «как прикажете», исключающие ощущение скованности, когда люди опасаются высказать суждение, отличное от суждения старшего. В этом духе мое поколение красных офицеров воспитывала партия. Нашим центральным рабочим местом была, как мы называли, штаб-квартира. Здесь я присутствовал при докладах, которые делали Малинину, начальники разведки, оперативного отдела и связи. В то же время и Малинин слушал, когда мне докладывали руководители родов войск. Здесь же был и член военного совета. При мне чаще всего велись разговоры с направленцами, с командирами соединений и частей усиления. Такая система позволяла мне, как говорится, врастать в обстановку. В штаб-квартире обдумывались решения, составлялись приказы и распоряжения. Все это облегчало работу, развивало полезную инициативу, возбуждало творческую мысль. Больше было счастливых находок. Можно было не сомневаться, что педантичный, спокойный, уверенный в себе и в своих подчиненных начальник штаба Малинин сумеет обеспечить выполнение приказа. Была у Малинина еще одна черта, может быть, необычная для руководителя крупного штаба. Потребность своими глазами увидеть и оценить местность предстоящих боев. Должно быть, это было у него способом самоконтроля. Он довольно часто появлялся на позициях частей, в войсках его знали, и это тоже повышало авторитет нашего штаба. Мне нравилось, что мои помощники, люди образованные и влюбленные в военное дело, умели отстаивать свое мнение. Приходилось иногда подумать над предложением. Прикинешь и скажешь. Правильно, я упустил. Давайте сделаем тут по-вашему. Ценнейшим человеком оказался генерал Василий Иванович Казаков. Я уже упоминал, что в то время мы главные наши надежды возлагали на артиллерию. У генерала были и глубокие знания, и интуиция, и умение работать с людьми. Вот уж кого любили в войсках. Для наблюдения за противником мы чаще всего пользовались НП на участках стрелковых дивизий. Но один наблюдательный пункт, оборудованный артиллеристами, особенно привлекал. Казаков и его офицеры устроились на верхнем этаже и на трубе Ярцевской фабрики. Уж очень хороший обзор местности открывался оттуда. Неприятельские позиции просматривались на большую глубину. Было видно всякое передвижение врага. Единственное неудобство, чтобы добраться туда, нужно было проскочить низинку свыше километра, тщательно пристреленную немецкой артиллерией. Как только появлялась достойная внимания цель, немцы немедленно открывали огонь, да еще какой. Одиночная машина, мчащаяся на предельной скорости, и была такой целью. Все происходило на глазах как немецких, так и наших солдат, располагавшихся в окопах. Это обстоятельство вызывало даже известный азарт, пожалуй, непохвальный для столь солидных командиров, как командующий армией и начальник артиллерии. Но мы с увлечением каждый раз проскакивали на машине обстреливаемое пространство. За низинкой начиналась городская окраина. Там же приходилось соблюдать полную осторожность. Пробирались скрытно кое-где и ползком к наблюдательному пункту наших славных артиллеристов. Город обезлюдил, в нем царила мертвая тишина, нарушаемое лишь разрывами снарядов и мин. Известная ярцевская мануфактура была сожжена гитлеровской авиацией. Возвращались уже затемно. Всю ночь над нашим КП слышался гул немецких бомбардировщиков. Они шли на Москву, и это вызывало злость, которая усиливалась чувством беспомощности. Мы ничем не могли помешать их налетам на родную столицу. Зато с какой радостью уже днем мы узнавали, что герои московской ПВО рассеяли вражеские бомбардировщики, не дали им прорваться к самому городу. Район обороны нашей армии немецкие летчики в то время не беспокоили. Запомнился лишь один случай, вызвавший вначале большую тревогу. То там, то тут самолеты противника стали сбрасывать кульки из плотной бумаги. В них были обнаружены мельчайшие насекомые. Отдано распоряжение тщательно следить за каждым вражеским самолетом, собирать и на месте сжигать подозрительные пакеты. Несколько штук с соблюдением всех предосторожностей отправили на проверку в Москву. Москва тоже встревожилась. Там начали производить анализы. А с неба продолжали сыпаться кульки, некоторые лопались, их содержимое расползалось. Мы не успевали производить дезинфекцию. Вскоре из Москвы получили результаты анализов. Ничего опасного, гитлеровцы просто хотели поиграть на наших нервах. Мы вели бои местного значения, совершенствовали оборону и обучали людей тому, что завтра от них потребуется в бою. Маршал Тимошенко горячо приветствовал наше начинание, месячные курсы младших лейтенантов, на которые мы отобрали отличившихся бойцов со средним, а то и с высшим образованием. Партийные и комсомольские организации помогали всячески распространять опыт борьбы с танками с помощью бутылок с горючей смесью. Потрясение от неудач первых дней войны начало проходить. Однажды, зайдя в нашу землянку, я услышал, как Лобачев настраивал начальника политотдела одной из дивизий. Для военных война – естественное состояние, ее невзгоды тоже, а у тебя все нервы, пора с этим кончать. Он верно схватил суть свершавшихся перемен. Считая своим товарищеским долгом сказать доброе слово о генерале Алексее Андреевиче Лобачеве. Мы с членом военного совета армии жили душа в душу. Он любил войска, знал людей, и от него я всегда получал большую помощь. Таков был этот человек, что ощущалась потребность общения с ним. Мы жили в одной землянке. Обычно выбирали домик, где можно устроиться вдвоем. Когда вместе с другими корреспондентами у нас стал бывать Владимир Ставский, тоже крепкий большевик, интересный писатель, не чуждый военному делу, мы жили втроем, бывали задушевные часы. Ко времени нашего знакомства и совместной службы Лобачев сложился как политический работник крупного масштаба. Однако крутой ему выдался путь. Бывает, что в судьбе одного человека отразится особенность времени. Война – суровая проверка людей. Так было и так всегда будет. Но этот естественный процесс у нас очень осложнился. Незадолго до войны огромное количество командиров и политработников было выдвинуто снизу на крупные должности в войсках. А опыт, знания, ориентировка в масштабах, о которых товарищи и не мечтали, все это пришлось приобретать уже в боях. Лобачев рассказывал мне, как он, старший политрук, чуть ли не в течение месяца стал дивизионным комиссаром. В 1939-м был поставлен во главе политического управления Московского военного округа. Он считал за счастье, что весь 1940 год ему довелось служить на одном месте в должности члена военного совета в новой 16-й армии, создавшейся в Забайкалье, и с горячей признательностью отзывался о ее командующем. И все-таки ему приходилось очень трудно. помогли живой ум, организаторский талант и большевистское умение учиться у жизни. В сентябре генерал Конев был назначен командующим Западным фронтом. 19-ю армию от него принял Лукин, а в командование 20-й армии вступил генерал Ершаков. Успешно завершилась к этому времени операция в районе Ельни. Под ударами советских войск противник был отброшен на запад. На нашем участке, равно как и у соседей, никаких изменений не произошло. Штабы всех трех армий держали друг с другом прочную связь, отработали взаимодействие на стыках. С Лукиным в это время особенно сблизились. Он еще двигался с трудом, и мы с Лобачевым часто наведывались на КП 19-й армии. Встречаясь неоднократно, мы обсуждали вопросы, связанные с положением войск обеих армий. Выработалась уверенность, что врагу не удастся прорваться через наши рубежи. Стыки надежно прикрыты. Обдумана и отработана взаимная помощь при ликвидации прорыва вражеских сил на каком-либо участке. Во второй половине сентября штаб тщательно разработал план действия войск армии на занятом ею рубеже. Мероприятия, предусмотренные в нем, обеспечивали решительный отпор противнику. В то же время имелся вариант на случай, если, несмотря на все наши усилия, противнику все же удастся прорвать оборону. Этот вариант определял, как должны отходить войска, нанося врагу максимальный урон и всемерно задерживая его продвижение. Мысли, руководившие нами: враг еще намного сильнее нас, маневреннее, он все еще удерживает инициативу, поэтому нужно быть готовым и к осложнениям. Этот план был представлен командующему Западным фронтом Коневу. Он утвердил первую часть плана, относившуюся к обороне, и отклонил вторую его часть, предусматривающую порядок вынужденного отхода. Тишина на нашем участке, да и у соседей, начала нас настораживать. Что-то немцы затевали. Возможности армии не позволяли разгадать намерения врага. Разведка, которую мы вели войсковыми средствами, подтверждала, что перед нами по-прежнему находятся только пехотные части. Никаких особо важных данных из штаба фронта тоже не поступало. Вообще информация командующих армиями была организована тогда очень плохо. Мы, собственно, не знали, что происходит в пределах фронта, а за его пределами и подавно. Это мешало. Приехал к нам с группой офицеров Михаил Федорович Лукин. Артисты московской эстрады давали свой первый концерт на полянке близ штаба армии, декорациями служил пожелтевший лес. Концерт был очень хороший. Все аплодировали с удовольствием и благодарностью. Песни песнями, но, пользуясь случаем, мы уединились с Лукиным и поговорили о поведении противника, вызывавшем настороженность. Решили провести силовую разведку. На следующий день это осуществили. В бою взяли пленных. Они показали, что у них в тылу, на Ярцевском направлении, появились какие-то танковые и моторизованные части. Мы приняли меры усиления, особенно в дивизиях, седлавших главную магистраль Вязьма-Смоленск. Казаков организовал контр-артиллерийскую подготовку, в которой участвовал и дивизион «Катюш». Ночь на 2 октября. Наблюдатели с переднего края и разведгруппы сообщали, со стороны противника явно слышен шум танковых моторов. А с рассветом началось немецкое наступление на нашем центральном участке, где мы и ожидали удар. Впервые за все время вражеская авиация бомбила расположение нашего КП, не причинив, правда, большого вреда. Находясь на наблюдательном пункте, мы видели, как почти одновременно с открытием артиллерийского и минометного огня двинулись немецкие танки, а вслед за ними поднялась пехота. Но тут же ответили все орудия, предназначенные для контр-артиллерийской подготовки. Били прямой наводкой противотанковые батареи. «Катюши» уже целым полком обрушили свои залпы на неприятельских солдат, вылезших из окопов. Наша пехота не дрогнула. Она достойно встретила огнем атаковавшие ее густые цепи. На некоторых участках дело дошло до рукопашных схваток. Бой продолжался до 12 часов дня. Противник, понеся большие потери в людях и технике, не добился успеха. 16-я армия отстояла свои позиции. После полудня завязались напряженные бои у Лукина. Противник несколько потеснил на правом крыле 19-й армии ее части, но командующий говорил мне, что надеется своими силами восстановить положение. Весь следующий день враг держал под сильным огнем наш участок обороны, не предпринимая наступления. Группы самолетов бомбили позиции батарей и вели усиленную разведку дорог в сторону Вязьмы. Сообщения из 19-й армии к вечеру 3 октября стали тревожнее. Командарм говорил по телефону: «Вынужден загнуть свой правый фланг и повернуть фронтом на север. Связи с соседом 30-й армии не имею». Лукин просил помочь, и мы направили ему две стрелковые дивизии, танковую бригаду и артполк. У нашего соседа слева генерала Ершакова было спокойно. Из штаба фронта никаких тревожных сигналов не поступало. А между тем гроза надвигалась. Вскоре она разразилась при обстоятельствах абсолютно неожиданных.